Юнин не может этого отрицать, но она чувствовала себя действительно оскорбленной резкими словами Бай Сюэ, потому что она просто обожала Юньлуна в своем сердце, что очень раздражало ее из-за рыжеволосой служанки. Хаем, это лучше, чем стать антисоциальным книжным червем. Юнин усмехнулась, что успешно ударило по нервам Бай Сюэ. А, не оскорбляй мои книги. Бай Сюэ резко оглянулась на Юнин, которая смотрела на нее с ухмылкой на лице. Что, хочешь подраться? Я жду тебя каждый раз, яблочная голова, заявила Юнин, делая так, чтобы в ее руке появилось белое копье. Конечно, давай подеремся, крыса-искорка. Бай Сюэ ответила тем же и призвала свою метлу. Они собирались броситься в атаку, но Чу Сяюй тут же заморозила их, ударив по головам, отчего обе задрожали от холода. Че, что ты делаешь? Бай Сюэ и Юнин посмотрели на Чу Сяюй, которая спокойно смотрела на них парой холодных глаз. «Ведите себя прилично», – тихо заявила Чу Сяюй, указывая пальцем вокруг, что заставило их понять, что они все еще на публике. Юньлун покачал головой и усмехнулся, глядя на эту сцену. «Если вы двое сможете поладить, я сделаю по одному подарку для каждой из вас», – сказал он. «В сочетании с предыдущими предметами, которые я купил, вы получите от меня два подарка», – он продолжил, отчего глаза служанки засияли. «Перемирие», — сказала Юнин, глядя на Бай Сюэ, которая кивнула головой в знак согласия. Они продолжали свою прогулку по городу, что было очень приятно, и иногда Юньлун покупал уличную еду и ел ее со своими служанками. После нескольких часов ходьбы они остановились возле красивого небольшого озера, окруженного каменными заборами. «Давайте отдохнем здесь», — сказал Юньлун, глядя на озеро, которое напомнило ему о чем-то. «Подождите, разве Чжу-Чжуцин не встретил Дай Мубая возле озера, окруженного цветочными полями?» Юньлун вдруг вспомнил несколько деталей из романа. Он задумался об этом на мгновение, потому что он также рассматривает, как сильно изменился этот мир после того, как на него повлияло его присутствие, что сделало его очень непредсказуемым. Юньлун перевел взгляд на озеро и слегка вздохнул. «Может быть, мне следует начать становиться более агрессивным с моим подходом», сказал он, переводя взгляд на своих служанок. Неизвестное им время действительно пролетело быстро, потому что солнце стало слегка оранжевым, указывая на то, что уже закат. «Давайте вернемся на базу», сказал Юньлун, на что его служанки ответили кивком. Они быстро вернулись в северный район, и как только они прибыли в здание, Юньлун взял несколько предметов из своего инвентаря и отдал их своим служанкам. «Все дело в подарках. Я надеюсь, что вы трое счастливы с ними». Юньлун улыбнулся им и вошел в свою комнату, которая находилась на втором этаже. Когда Юньлун ушел, служанки посмотрели на свои руки блестящими глазами. Чу Сяюй получила пару сережек с голубыми драгоценными камнями и книгу о технике владения мечом, от которой ее глаза на мгновение загорелись. «Он знает», — подумала Чу Сяюй, поднимая взгляд на второй этаж. Несмотря на то, что Чу Сяюй гордится своей техникой владения мечом, она знает, что этого было недостаточно, чтобы достичь своей цели. Она наблюдала за техникой меча Юньлуна, чтобы увеличить свою силу, но это буквально бессмысленно, потому что она может изучить только небольшую часть движений. «Я хочу создать свою собственную, но...» Она посмотрела на книгу и осторожно положила ее в свои объятия. Тем временем Юнин получила ожерелье с овальным желтым драгоценным камнем и книгу о манипуляциях с молнией и громом, что сделало ее очень благодарной, потому что она действительно нуждается в этой технике. «С этим у меня нет проблем с безудержным громом внутри моего тела», – тихо хихикнула Юнин, думая о доброте Юньлуна к ней. Что касается рыжеволосой горничной, то Бай Сюэ получила браслет с красным драгоценным камнем и книгу о рецептах таблеток, что ее очень взволновало. Ей не терпится приготовить их в своей комнате. Три служанки посмотрели на комнату на втором этаже и поклонились. «Благодарю вас, молодой господин», — с благодарностью сказали они. «Ни за что», — раздался в их головах голос Юньлуна. Юньлун сидел на стуле в своей комнате, отвечая горничной. Он смотрел в окно на закат, который выглядел очень красиво и действительно привлек его внимание. На мгновение он что-то вообразил и усмехнулся потом. «Ну, раз у меня были подсказки, мне нужно только найти эту девушку сейчас», — подумал Юньлун. Глава 82. Сюрприз. На следующий день Юньлун стоял посреди леса, а Цзинью спокойно наблюдал за ним с небес. «Тебе лучше выжить, сопляк», — прокомментировал Цзинью, используя телепатическую способность, что заставило Юньлуна слегка усмехнуться ему. «Ты говорил это более тысячи раз, и я всегда выживаю», — ответил Юньлун, превращая жадность в форму меча. «Да, как скажешь», — тихо ответил Цзинь Ю, наслаждаясь вином. Он бросил взгляд на Юньлуна и сильно надавил на него. Бум! Брэк! Область вокруг Юньлуна мгновенно подверглась давлению и превратилась в пыль. Тяжело. Тело Юньлуна напряглось, и он поспешно использовал жадность, чтобы стабилизировать себя, то есть вонзив черный меч в землю. Если бы Святой Дух со слабым телом получил такое давление, он, вероятно, был бы тяжело ранен в течение нескольких секунд, продолжил он, сделав несколько глубоких вдохов. Юньлун активировал свой платок боевой души и использовал свой первый навык, который поглотил крошечный процент шока, но это бесполезно. Цзинь Ю продолжал увеличивать интенсивность давления в 0,1 раза за каждую миллисекунду, и через 10 секунд Юньлун стоял на земле с большим трудом. Если он хоть немного пошевелился, то почувствовал, как все его тело дрожит от шока. Цзинь Ю посмотрел на Юньлуна и удовлетворенно кивнул. «Поздравляю, сопляк, ты выдержал давление души 89 го уровня в течение 10 секунд», — похвалил Цзинь Ю, сбросив давление до нуля, что заставило Юньлун немного задохнуться, прежде чем упасть на землю. Юньлун глубоко вздохнул, чтобы немного успокоить свое тело, и посмотрел на небо. «Слушай, старик, могу я кое-что спросить?» Юньлун лежал на дне ямы глубиной около 10 метров, которая образовалась из-за давления Цзинь Ю. «Что? Ты хочешь, чтобы я увеличил твою подготовку?» — ответил Цзинь Ю, отчего рот Юньлуна на секунду дернулся. «Ты можешь помочь мне исследовать территорию вокруг Империи Звездного Ло?» — внезапно спросил Юньлун, заставив Цзинь Ю немного нахмуриться, когда он услышал его слова. «У меня нет проблем с этим, но разве твоя разведка по сбору информации не может этого сделать?» — парил Цзинь Ю, глядя на лазурное небо. «Ну, я не могу найти что-то, чего не существовало в пределах моего диапазона», — честно ответил Юньлун. Он искал наследника королевской семьи Империи Звездного Ло в течение нескольких месяцев, используя дворянной бизнес-группы, но результат нулевой, и он получил только несколько необоснованных слухов, которые ему совсем не помогли. «Честно говоря, я не хочу прибегать к твоей помощи, но с меня хватит этого неподвижного прогресса», — продолжил он, поднимая свое тело и выпрыгивая из ямы. «Это так?» Пожал плечами Цзинь Ю, приземлившись на землю рядом с Юньлуном. Юньлун уставился на мужчину средних лет, стоявшего перед ним, и немного потянулся. «Я хочу, чтобы ты искал странные места, которые были скрыты на территории этой империи», — он проинструктировал, на что Цзинь Ю ответил кивком. «Кроме того, вот новое вино». Юньлун бросил несколько фарфоровых бутылок в Цзинь Ю, который с радостью поймал их с легкой улыбкой на лице. «О, подумать только, что ты можешь быть таким великодушным. Спасибо, сопляк», — прокомментировал Цзинь Ю и взлетел в небо. «Увидимся», — добавил он, прежде чем оставить Юньлуна одного в лесу. «Подожди, старик, почему ты сначала не привел меня в город?» — крикнул Юньлун, глядя в небо, но Цзинь Ю уже улетел. «Отлично», — он вздохнул, слегка массируя висок, «потому что звездный город Ло сейчас находится примерно в паре километров от его позиции. Открой мой статус». Юньлун посмотрел в воздух, где внезапно появилась панель системы. Имя: Юньлун. Возраст: 10 лет. Титул: реинкарнатор. Уровень: 50. Боевая душа: 1. Носовой платок с золотой нитью: 2. Истинный святой дракон: 3. Истинный злой дракон. Навыки ГТХ: текучесть, золотые режущие нити, рассеивание пожирающие линии. Навыки кости духа: взрывной удар левая рука, воля золотого дракона внешняя. Врожденные навыки: шаринган, благодать белого света, смертный грех, обжорство. Активные навыки: искусство сезона унисона М, искусство метания М, теневая вспышка М, грохочущий метеоритный кулак М, солнце три грома М. Пассивные навыки: приготовление пищи М, телосложение короля дракона М, владение мечом М, алхимия М, кузнец М, экстремальный контроль огня и воды С, экстремальный контроль ядов и иммунитет М. Особые черты: молния уничтожения, истинное солнечное пламя, истинное лунное пламя, демоническое черное сердце. Навыки МСГ: закалка, манипуляция размером, кровавая ярость, удары дракона миража, теневая вуаль, хаотическая тюрьма. Оборудование: мимолетная тень, пронзитель зари. Системные баллы: 3-426-690 СП. «Я сильно вырос за последние 2 года», – подумал Юньлун, глядя на свою панель состояния, в которой были указаны все его улучшения. В первый год пребывания в звездном городе Ло Юньлун никогда по-настоящему не тренировался в течение нескольких недель, потому что он был слишком занят, контролируя это место. После того, как он покончил с городским контролем, ситуация стала более стабильной. Юньлун начинает свои тренировки с Цзинью, что повышает его боевой опыт, физическую силу и контроль над духовной энергией на новый уровень. Он усовершенствовал грохочущий горный кулак и превратил его в грохочущий метеоритный кулак, который является более мощным и разрушительным. Не только это, но он также сплавил тело Ваджа и телосложение короля полудракона в телосложение короля квазидракона. Теперь он может увеличить мощность Юньлуна на 250%. Кроме того, Юньлун только овладел всеми навыками, которые у него были, и постоянно охотился на духовных зверей по всему району, что регулярно увеличивало его счетчик жадности. «Покажи мне счетчик жадности», – внезапно подумал Юньлун, глядя на новую системную панель, появившуюся в воздухе. «Текущий счетчик жадности. 9-699-10-000. Мне нужно всего несколько сеансов охоты, и я смогу получить доступ к новой форме жадности», – подумал Юньлун, переводя взгляд на черный меч в своей руке. «Вам что-нибудь нужно, босс?» – спросил Эго, на что Юньлун ответил покачиванием головы. «Нет, я просто думаю о нашей охоте. Нам нужно сделать это еще несколько раз, и пуф, мы достигнем вашей следующей формы», – ответил Юньлун, используя свою технику передвижения и путешествуя по лесу на высокой скорости. «Уму, ты прав, босс», – задумчиво произнес жадность. Двигаясь в течение часа, Юньлун приземлился на ветку дерева и оглядел окрестности. «Ну, мне нужно переехать всего на несколько часов, пока я не приеду в город», — сказал он. «Давай увеличим мою скорость. По какой-то причине я скучаю по их еде». Юньлун улыбнулся и тут же промелькнул через лес. Звездный город Ло. Юньлун подошел к северным воротам и предупредил стражников, но стражники сразу же отдали ему честь в знак уважения и страха, когда увидели его лицо. «Доброе утро», — сказал им Юньлун, входя в ворота, на что стражники чопорно ответили кивком. Когда Юньлун ушел в город, стражники вздохнули с облегчением. «Почему ты, кажется, боишься этого подростка?» – спросил охранник-новичок с растерянным выражением лица, так как он относительно новичок в этой работе. «ТССС, вам лучше не забыть вежливо поприветствовать этого подростка, когда вы встретитесь с ним в следующий раз, потому что у него была связь с капитаном гвардии», — сказал другой охранник с торжественным выражением лица. «И не только это, ты абсолютно не можешь оскорбить его, иначе твоя жизнь станет несчастной», — добавил он, отчего охранник-новичок почему-то задрожал. «Я запомню», — охранник-новичок заикался. Тем временем Юньлун, о котором они говорили, уже прибыл в свою резиденцию, которая по какой-то причине была необычно тихой. «Почему здесь так тихо?» — Юньлун задумался, входя в заднюю дверь. Задняя дверь ведет его на вымощенное камнем поле, где Юньлун и его служанки тренируются вместе. Он прошел на кухню и ничего не нашел, но как только он поднялся на второй этаж, он услышал легкие шаги в своей комнате, что заставило его немного нахмуриться. «Что вы трое делаете?» Юньлун вошел в комнату и был сбит с толку тем, что увидел. «С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения, молодой господин!» Юньлун, глава 83. «Здравствуйте, я неплохой человек». Юньлун неподвижно стоял на полу и озадаченно смотрел на своих служанок, которые приветствовали его необычно большим праздничным тортом, что заставило его чувствовать себя удивительно счастливым и в то же время лишенным дара речи. «Вы трое знали, что мой день рождения был месяц назад, верно?» — внезапно заявил Юньлун, что заставило трех служанок на мгновение остановиться. «Мы знаем, но мы не можем отпраздновать это, потому что чей-то подарок еще не готов». Юньин слегка усмехнулась рыжеволосой служанке, которая посмотрела на нее с ненавистью. «Я уже сказала, что моя таблетка еще не готова», — пробормотала Бай Сюэ мягким тоном, но она не может этого отрицать, так как именно из-за нее они не смогли отпраздновать день рождения Юньлуна. Чу Сяюй мягко погладила Бай Сюэ по голове и тихо сказала: «Все в порядке». Бай Сюэ только кивнула головой, что заставило Юньин почувствовать себя немного разочарованной, но она все еще сохраняет свою строгость, потому что знает, что Бай Сюэ здесь виновата. «Ха-ха-эм, по крайней мере, ты признаешь это, в следующий раз тебе лучше этого не делать», — сурово заявила Юнин, на что Бай Сюэ ответила твердым кивком. «Ну, Юнин, самая старшая, несмотря на то, что снаружи она выглядит строгой, внутри она особенно мягкая», — подумал Юньлун, глядя на отношения своих служанок. Он подошел к ним и негромко рассмеялся, заставив служанок снова посмотреть на него. «Давайте устроим вечеринку», — сказал он с энтузиазмом. «Молодой господин», — Юнин поспешно зажгла свечи на торте и позволила своему молодому хозяину задуть его. Юньлун задул свечи и закрыл глаза, так как надеялся на что-то, заставляя своих служанок гадать, чего он хочет. «Хорошо, давайте начнем». Юньлун открыл глаза, и Чу Сяюй мгновенно взяла тарелку, которую тут же наполнила пирогом, который быстро разрезала. «Ты че, это нечестно, она всегда такая быстрая», — подумала Юнин, глядя на тихую горничную, которая поднесла полную ложку торта ко рту Юньлуна. «Пожалуйста». Чу Сяюй уставилась на Юньлуна блестящими глазами, что заставило его слегка покачать головой, когда он открыл для нее рот. «Вкусно», — прокомментировал Юньлун с улыбкой, заставив Чу Сяюй удовлетворенно кивнуть головой. «Я следующая». Юнин прервала Чу Сяюй, встав перед ней, и поднесла торт для Юньлуна. «Пожалуйста, откройте рот, молодой господин». Юньлун быстро откусил кусочек и посмотрел ей в глаза, отчего Юнин буквально просияла, но Бай Сюэ вдруг слегка толкнула ее. «Я тоже хочу покормить молодого господина», сказала Бай Сюэ с решительным выражением лица, но в отличие от них, она упрямо сунула ему ложку. «Медленнее, Бай Сюэ, медленнее». Юньлун поймал ее руку и попробовал торт, от которого на кончике его рта остался крошечный кусочек белого крема. «Спасибо». Он улыбнулся им, слизывая сливки со рта, заставив одну из служанок уставиться на него широко раскрытыми глазами. После вечеринки Юньлун сидел на крыше и смотрел на луну со слегка горьким выражением на лице. «Давненько я не встречался со своей матерью», — подумал он, вздыхая. Белый пушистый шар внезапно выходит из его комнаты и с большой скоростью движется к крыше, где приземляется прямо на плечо Юньлуна. «Юри, ты наконец-то проснулась?» «Да», — Юньлун посмотрел на белую лису, которая спала целый месяц после того, как он дал ей особую таблетку, которая может повысить чью-то духовную и жизненную силу. Юри подняла лапу и с гордостью посмотрела на него. «Хе-хе, теперь я могу говорить, мастер», — раздался приятный женский голос в голове Юньлуна, что удивило его. «Имя: Юри. Вид: мистическая белая лиса. Возраст культивирования: 6969 лет. Врожденный навык: духовный шок, иллюзия, духовное сопереживание». «Ясно, это было из-за ее нового врожденного навыка, духовной эмпатии», — подумал Юньлун, глядя на панель статуса Юрия, которая теперь имела новый дополнительный навык. «Мастер, я голодна», — мило пожаловалась Юри своим голосом, делая жалкие глаза, что заставило Юньлун улыбнуться ей. «Ну, раз уж ты упорно трудилась, чтобы достичь этого уровня, я вознагражу тебя», — подумал Юньлун, доставая таблетку из своего инвентаря и бросая ее белой лисе. «Да». Юри подпрыгнула в воздух и поймала таблетку лапами. «Хе-хе, спасибо, мастер», — продолжила она, приземляясь на колени Юньлуна и наслаждаясь наградой, которую он ей дал. Юньлун только слегка покачал головой и снова поднял взгляд к небу, где ярко светила луна. «Я могу дотянуться до этой высоты», — сказал он. На следующее утро Юньлун, нахмурившись, открыл глаза, когда его окно внезапно открылось от легкого ветерка. «Мне нужно уединиться, старик». Юньлун потер висок и посмотрел на Цзиньюю, который спокойно сидел на стуле, наслаждаясь вином. «Неважно, как это было?» — спросил он, на что Цзиньюю ответил пожатием плеч. «Ну, я нашел несколько мест. 4 места, если быть точным». Цзиньюю внезапно бросил ему карту, которую Юньлун сразу же поймал без каких-либо затруднений. Юньлун на мгновение просмотрел карту и снова перевел взгляд на Цзиньюю. «Спасибо, старик», — сказал он. «Пожалуйста, но, Эхим, будет лучше, если ты дашь больше этих новых вин», — Цзиньюю ответил притворным кашлем, который вызвал слабую улыбку на лице Юньлуна. Вот так, Юньлун дал ему еще одну порцию новых вин, а затем вышел из своей комнаты. «Молодой господин», — Бай Сюэ посмотрела на него, вытирая пол своей метлой. «Доброе утро, Бай Сюэ. Скажи Сяю и Юнин, что я ненадолго выйду», — сказала Юньлун, похлопывая ее по плечу, и, зевая, спустился вниз. «Я вернусь в полдень», — наконец добавил он, прежде чем исчезнуть. Хаем, Бай Сюй на мгновение не может понять его команду и поспешно преследует его, так как все еще хочет о чем-то спросить. «Молодой господин!» Она закричала, но Юньлун уже исчез, что смутило ее. «Я не могу видеть этот пейзаж в современном районе». Юньлун неподвижно стоял на вершине северной стены и смотрел на горизонт, на котором виднелся зеленый пейзаж территории звезды Ло. «По крайней мере, здесь нет головы великана». Он вдруг прокомментировал это с игривой улыбкой, потому что он на вершине стены. Юньлун покачал головой и активировал носовой платок с золотой нитью, который тут же разлетелся на множество золотых листьев. «Я редко использовал это из-за потребления энергии духа, но это быстрее, чем использовать мою ногу», — подумал Юньлун, управляя золотыми листьями, чтобы они превратились в пару золотых крыльев, и прикрепил их к своей спине. «Ан, по сути, это то же самое, что бумажные крылья Канана». Юньлун спокойно посмотрел на него, а затем свободно упал со стены. «У-у-у!» — крикнул он, хлопая золотыми крыльями, и взлетел в небо. Юньлун летает уже несколько часов, и он проверил два места, на которые указал Цзинею, что значительно разочаровывает его, потому что эти места – всего лишь логово духовных зверей. Этот старик не станет врать насчет информации. «Давай проверим два других места», – подумал Юньлун, двигаясь на восток, где эти места были расположены на удивление близко друг к другу. Когда Юньлун прибыл в эти места, что-то заставило его заинтересоваться. «Хаем, в этом месте есть естественный барьер». Он посмотрел на небольшой горный хребет, который покрывал эту область. Он проверил местность и обнаружил несколько человеческих присутствий, что вызвало улыбку на его лице. «Это место». Юньлун кивнул, глядя на светловолосого молодого человека, который в несколько раз выше и старше его. Молодой человек стоял на земле и сражался с духом зверя возрастом около 2000 лет, который сосредоточился на обороне. Барьер белого тигра. Блондин активировал свою боевую душу, которая заставила бело-черный мех покрыть его тело, и 4 кольца духа поплыли от его ноги. Он ударил духа зверя в воздух и атаковал его острыми, как бритва, когтями, проникая сквозь его защиту. Хлоп, хлоп, хлоп. Юньлун вдруг хлопнул в ладоши и подошел к нему с улыбкой на лице. «Хороший бой», — он похвалил его. «Кто ты?» Светловолосый молодой человек тут же нахмурился и враждебно посмотрел на него. «Я Бэтмен», — Юньлун ответил глубоким голосом, который смутил его. «Ну, это не так важно», — он продолжил, нанося удар в его сторону. «Что?» Блондин поспешно активировал свой духовный навык, чтобы защититься от удара Юньлуна, но это бесполезно, потому что его удар попал прямо в живот. «Бам! Треск!» «Бесполезно», — сказал Юньлун и швырнул его к ближайшему дереву. Блондин закашлялся кровью и со страхом посмотрел на Юньлуна. «Чего ты хочешь?» — спросил он с торжественным выражением лица. «Хаем, чего я хочу?» Юньлун посмотрел на него. «Ничего особенного. Мне нужна только твоя империя», — спокойно заявил он в непринужденной манере и активировал свой шаринган. «Я не позволю тебе этого сделать», — блондин безумно закричал, но было слишком поздно, так как шаринган Юньлуна уже уставился на него. «Ну, у тебя нет выбора», — быстро ответил ему Юньлун, который притих после того, как он ввел его в иллюзию. Он на мгновение порылся в памяти и увидел несколько вещей, которые заставили его нахмуриться. «Значит, этот парень, Дай Вайси, да», — сказал он, — «старший брат Дай Мубая и принц империи Звездного Ло». Он продолжал с нейтральным выражением лица. Пока Юньлун перепроверял память Дай Вайси, холодный женский голос внезапно раздался в его ухе. «Кто ты такой? Отойди от Дай Вайси». Юньлун небрежно обернулся и улыбнулся. «Привет, я неплохой человек». Глава 84. «Так ли это?» «Привет, я неплохой человек». Юньлун улыбнулся и посмотрел на черноволосую леди, которая смотрела на него, нахмурившись. У нее был светлый цвет лица и длинные распущенные черные волосы, которые были зачесаны в форме кошачьих ушей на макушке, что дало Юньлуна способным догадаться, кто она такая. Поскольку эта девушка знала о блондине, она должно быть Чжу-Чжуюнь, легко подумал Юньлун. «Держись подальше от Дай Вэйси», — холодно сказала Чжу-Чжуюнь, активируя свою боевую душу, которая является адской цветой, и делая ее похожей на девушку-кошку. Она использовала свой навык духа, который увеличил ее скорость, и быстро оказалась перед Юньлуном, когда она сделала резкий выпад когтем в его сторону. «Аво, успокойся, вот так», — Юньлун спокойно прокомментировал это и сразу же поймал ее за руку, что заставило ее удивиться его скорости. «Сначала я должна спасти Дай Вэйси», — подумала Чжучжуюнь, используя свой другой духовный навык, который заставил ее тело на мгновение исчезнуть. Она быстро подхватила тело Дай Вэйси и убежала от Юньлуна, который спокойно наблюдал за ней с ухмылкой на лице. Она неплохая для мастера душ с системой ловкости, но этого было недостаточно, чтобы убежать от меня, подумал Юньлун, глядя на Дай Вэйси, который внезапно открыл глаза и ударил Чжучжуюнь по лицу. «Па, Дай Вэйси!» Чжучжуюнь была потрясена, но рука уже коснулась ее лица, отчего она упала на землю. «Что с тобой случилось?» — сказала она с растерянным выражением лица, потому что глаза Дай Вэйси превратились в малиновые глаза с тремя вращающимися точками. «Не волнуйся, с ним все в порядке», — ответил Юньлун, медленно подходя к ним. «Что ты с ним делаешь?» — нервно спросила Чжучжуюнь, переводя взгляд на Юньлуна. «Хаэм, только небольшая иллюзия, я думаю». Юньлун подошел к Чжучжуюнь и посмотрел на нее сверху вниз. Глаза Чжучжуюнь на мгновение сузились, и она снова поспешно набросилась на Юньлуна, но он уже опередил ее, схватив за шею. «Зэ, зачем ты это делаешь?» Чжучжуюнь изо всех сил пыталась освободиться от руки Юньлуна, но она даже не сдвинулась с места после того, как использовала всю свою силу. Юньлун не ответил ей, что заставило молодую леди замолчать. «Дэ Дай Вэйси», — внезапно сказала Чжучжуюнь, подбрасывая что-то в воздух, которое взрывается облаком красного дыма. «Бум! Я вижу, сигнальная вспышка», — подумал Юньлун, глядя на красное облако дыма, которое заставило несколько существ двигаться к ним с головокружительной скоростью. «Есть 7 человек, которые двинулись к этому месту. Все они были ниже царства императора духов». Юньлун бросил Чжучжуюнь на землю и перевел взгляд на окружающие леса. Чжучжуюнь на мгновение задохнулась, но быстро справилась с дыханием и восстановила самообладание, переведя взгляд на Юньлуна. «Все кончено. Ты не покинешь это место живым. 7 королей духов прибудут через несколько секунд», — сказала она с холодной насмешкой. «Разве?» — тихо ответил Юньлун со спокойным выражением на лице. Юньлун не заботился о своих резервных копиях, так как даже без помощи Цзинью он может закончить их с такой легкостью. «Ну, если бы этот старик был здесь, они не выжили бы и секунды, потому что одно его присутствие могло бы довести их до смерти», — подумал Юньлун, переводя взгляд на Чжучжуюнь и вводя ее в иллюзию. А Чжучжуюнь тут же рухнула на землю и заснула. Когда она ушла в глубокую иллюзию, 6 человек в черном капюшоне окружили Юньлуна сильным давлением своих тел. «Принц», — сказал один из них, глядя на Дай Вэйси, который неподвижно стоял на земле со стоическим выражением лица. «Принц находится внутри иллюзии», — сказал другой из них, что немного возбудило интерес Юньлуна, так как его иллюзия редко различалась. Юньлун перевел взгляд на человека, который это сказал, и немного понаблюдал за ним или за ней. «Интересно», — подумал он, — «мне не нужно сражаться с ними, но все равно». Юньлун поднял руку и активировал свой платок боевой души, что сильно смутило их. На мгновение они сбиты с толку, но когда они увидели конфигурацию кольца духа Юньлуна, это сразу же насторожило их, потому что у него было одно фиолетовое и 3 черных кольца духа, плавающих вокруг его тела. Юньлун уже состарил свои кольца духа, используя смертный грех, обжорство и линии пожирания. Несмотря на то, что процесс шел медленнее, чем ожидал Юньлун, его второе кольцо духа все же достигло фазы 10 тысяч лет всего за 2 года. Возраст колец духа ГТХ: первый 9690, второй 11200, третий 18960 и четвертый 23940. «Я предлагаю вам всем атаковать сейчас, иначе вы были бы мертвы через секунду», — сказал Юньлун, активируя свой второй навык духа, который превратил носовой платок в бесчисленные золотые нити. «Убейте его». Люди в черных капюшонах двинулись к Юньлуну и выхватили оружие. Удивительно, но у всех у них была боевая душа типа инструмента. Юньлун спокойно наблюдал за этими приближающимися атаками со своим шаринганом. Юньлун, естественно, щелкнул пальцами в воздухе и образовал смутную золотую клетку, которая поймала их в ловушку, потому что он не давал никакого слепого пятна, чтобы увернуться. Единственный выход из его золотой клетки – уничтожить ее мощной силой, что Лю Ирлун и сделала, сражаясь с ним, но после проб и ошибок в течение последних 2 лет Юньлун был уверен, что никто не сможет сломать ее снова. Ну, за исключением нескольких особых случаев, таких как кто-то сильнее меня или кто-то с особой способностью уклоняться от любой атаки, подумал Юньлун, глядя на людей в черных капюшонах, которые борются внутри его золотой клетки. Поскольку Юньлун не хотел терять время, он немедленно вытянул пальцы и сжал их в кулак, заставляя золотую клетку сжиматься с большой скоростью. Золотая клетка, гроб. Голос Юньлуна проник в их уши, когда пучок острых золотых нитей плотно связал их тела. Он слышал слабые крики из золотого гроба и льющуюся из него кровь, но это нисколько не поколебало его, потому что в этом мире выживает только сильный. Пожирающие линии, тихо добавил Юньлун, отчего золотые нити засияли фиолетовыми огнями. После нескольких секунд пожирания Юньлун выпустил их из золотого гроба и увидел их плохое состояние. Все они были сильно кровоточащими с бледным цветом лица. Юньлун поймал одного из них и посмотрел ему в глаза. «Поздоровайся с ним», — сказал он, вводя его в иллюзию, которая заставила бы взрослого мужчину плакать в агонии. Он на мгновение порылся в памяти и схватил его за шею, чтобы потом сломать ее, потому что он больше не был ему нужен. Треск. Вы убили один короля духов. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты поглотил частичку души, духа и духовной энергии короля духов. Вы приобрели навык стрельба из лука. Юньлун перевел взгляд на другого человека в черном капюшоне. А теперь, ребята, что мне с вами делать? Сказал он с улыбкой на лице, от которой они задрожали в холодном поту. Глава 85. Хорошо. Теперь ты в безопасности. Юньлун уставился на людей в черных капюшонах и мгновенно погрузил их в глубокую иллюзию, которая удерживала их сознание в ловушке на неопределенное время. Он также просканировал их память на несколько мгновений и увидел, что они, спецназовцы, обучаемые в основном Империи Звездного Ло для защиты своих наследников. Несмотря на то, что эта команда не сильна по моему стандарту, они на удивление заняли третье место среди всех подразделений, прокомментировал Юньлун, с некоторым удивлением глядя на человека в черном капюшоне. Он на мгновение задумался о чем-то и вложил в их головы несколько инструкций, которые превратили бы их в идеальную марионетку для него. «Хаэм, давайте примем меры предосторожности. В конце концов, это не будет проблемой для того, чтобы быть немного осторожным». Он запутал их сознание несколькими иллюзиями и пытками, которые заставили некоторых из них пролить слезы страдания. «Ладно, все сделано». Юньлун щелкнул пальцами в воздухе, и люди в черных капюшонах немедленно опустились перед ним на колени. Он удовлетворенно кивнул и перевел взгляд на безжизненное тело на траве. «Мне не следовало убивать его». Он вздохнул. «Ну, я не могу изменить то, что уже произошло». Юньлун сжег труп в кучку пепла и перевел взгляд на черноволосую девушку, которая беззвучно спала на земле. Юньлун на мгновение помассировал висок и нахмурился из-за семейной традиции этой девушки. Они использовали правила выживания наиболее приспособленных, когда самый могущественный наследник унаследует должность главы семьи, в то время как другой наследник умрет в процессе. Не то чтобы он жалел ее судьбу, но это правило портит его план, потому что ему нужно, чтобы все наследники оставались в живых, пока его цель не будет достигнута. «Как напряжно», — сказал Юньлун. Он разбудил ее, щелкнув пальцем, и Чжу-Чжу Юнь тут же в замешательстве открыла глаза, но как только увидела рядом с собой лужу крови, сразу же испугалась. «Че, что случилось?» Испуганно выдохнула Чжу-Чжу Юнь, оглядываясь по сторонам, и заметил Юньлуна, который спокойно смотрел на нее сверху вниз. «Успокойся, я убил только одного из твоих охранников». Юньлун правдиво ответил с ободряющим выражением на лице, что напугало ее еще больше. Чжу-Чжу Юнь попыталась успокоиться и оглядела ситуацию вокруг. «Поторопитесь, спасите нас с Дай Вэйси из этого места», — крикнула она, пристально глядя на мужчин в черных капюшонах. «Они не ответят тебе», — Юньлун издал смешок, который привел Чжу-Чжу Юнь в замешательство. «В конце концов, они больше не твои охранники. Хаэм, допустим, отныне они принадлежат мне», — продолжил он, щелкнув пальцем, что заставило людей в черных капюшонах поднять свои раненые тела и почтительно отсалютовать ему. «Мы приветствуем молодого господина», — спонтанно сказали они, склонив перед ним свои тела. «Видишь», — Юньлун пожал плечами. «Че, что?» Чжу-Чжу Юнь была шокирована, когда посмотрела на мужчин в черных капюшонах, которые должны были быть ее охранниками, отдавая почтительный салют Юньлун. «Ну, тебе не о чем беспокоиться. Эти ребята все равно будут действовать в качестве ваших охранников, потому что вы все еще полезны для меня», — спокойно сказал Юньлун, заставив глаза Чжу-Чжу Юнь расширились от недоверия. «А, ты собираешься убить меня?» — тихо спросила Чжу-Чжу Юнь, выпуская слезы из глаз. «Нет, пока ты мне полезна, я не убью тебя», – прошептал Юньлунь ей на ухо, вытирая слезы носовым платком, что заставило Чжу-Чжуюнь посмотреть на него встревоженными глазами. «Так что будь мне полезна, маленькая кошечка», – он спокойно продолжил, поглаживая ее по голове и уходя прочь. Когда Юньлунь ушел, люди в черных капюшонах немедленно отнесли ее и Дай Вэйси в их резиденции. Другие охранники немного расспросили их, но один человек в черном капюшоне спокойно ответил: «На нас напал могущественный дух зверя, из-за которого один из наших людей погиб в миссии. Понимаю, это прискорбно. Я позову врача, чтобы он вылечил принца и леди Чжу». Другой охранник ответил: «Мм, спасибо». Человек в черном капюшоне, естественно, ответил кивком. Тем временем в нескольких сотнях метров от них Юньлунь спокойно наблюдал за жилыми помещениями с высокой ветки дерева, с которой открывался полный вид на окрестности. «Можно оставить ее в покое, босс?» – внезапно спросил жадность, потому что Юньлунь, похоже, отпустил ее без всяких предосторожностей. «Ну, если она думает о чем-то, связанном со мной, это вызовет несколько иллюзий, которые я поселил в ее голове, что приведет ее в ужасное состояние», — ответил Юньлунь на вопрос своего эго. «Так что я сомневаюсь, что она сможет что-то с этим поделать, кроме того, что станет для меня верным шпионом и марионеткой». Он продолжал спрыгивать с дерева и, естественно, с легкостью приземлился на землю. «Понятно, значит, ты все это время планировал, а?» — босс удивленно ответил жадность. Юньлунь не ответил на его эго и направился к следующему месту, где он должен был встретиться с младшей сестрой Чжу-Чжуюнь, Чжу-Чжуцин. Поскольку Юньлунь не хочет использовать слишком много духовной энергии, используя свою технику полета, он идет пешком к следующему пункту назначения. «Жаль, что я не смог встретиться с Дай Мубаем, так как он, кажется, уже учится в Академии Шрека», — внезапно подумал Юньлунь, быстро двигаясь по лесу. «Но это место на удивление полно духов зверей, ха», — продолжил он, глядя на духов зверей, которые живут в этом лесу. Духовным зверям было от 100 до 20 лет, духовные звери здесь были более агрессивными, и их сила также заставила бы нескольких слабых духовных святых почувствовать угрозу. «Какая странная защита», — Юньлунь тихо прокомментировал, глядя на приближающегося золотокрылого орла, который, кажется, быстро движется к нему. Он покачал головой и взял золотую нить, которой взмахнул в воздухе, чтобы разрезать орла пополам. «Давай увеличим мою скорость», — сказал он, чувствуя на голове системное уведомление. «Смертный грех, чревоугодие активировано. Ты убил одного золотокрылого орла. Ты поглотил частичку души, духа и духовной энергии золотокрылого орла. Вы приобрели навык «Орлиные глаза». Услышав, какой навык он получил, Юньлунь не мог не усмехнуться, потому что новая способность, которую он получил, каким-то образом совпала с навыком стрельбы из лука, который он получил после убийства одного из людей в черном капюшоне. Не может быть, чтобы новая форма жадности была луком, верно? Он вдруг задумался, изобразив на лице улыбку. «Хаем, это и есть граница?» Юньлунь остановился, глядя на гору перед собой, которая разделяла эти два места. Он без труда миновал гору и направился в лес, высматривая девушку. Рев. Внезапно в округе раздался звериный рев, который заставил Юньлуна на мгновение нахмуриться, потому что этот дух зверя, похоже, был чем-то возмущен. «Она не могла быть там, верно?» Юньлунь перевел взгляд в сторону рева. Юньлунь немедленно использовал свою теневую вспышку в сторону этого места и увидел, как к нему полетел энергетический взрыв. «Хорошо». Он спокойно отреагировал, разрезав атаку пополам, используя жадность. Бум. Энергетический взрыв коснулся деревьев позади него, которые мгновенно разлетелись на куски. «Эта атака должна быть от духа зверя, которому около 5000-6000 лет», — сказал Юньлунь, посмотрев на силу этого взрыва. Через несколько секунд он прибыл на место и сразу же был ошеломлен сценой, свидетелем которой стал девушка, которая была на несколько лет моложе и имела внешность, похожую на Чжу-Чжуюнь, стояла перед большим желто-полосатым тигром со спокойным выражением лица. «Чжу-Чжуцин». Юньлунь посмотрел на девушку, которая едва увернулась от острых когтей зверя духа тигра. «Должен ли я помочь ей?» Он спокойно продолжил, слегка нахмурившись, потому что это своего рода возможность заставить ее войти в него. Имя. Свирепый тигр. Вид. Тигр-дух зверя. Возраст выращивания. 5900 лет. Врожденный навык. Могучий рев. Когти тирана. Чжу-Чжу Цин тяжело дышала, уклоняясь от атак свирепого тигра, и она боролась уже несколько минут, но ее тело по какой-то причине уже сдалось. «Моя нога!» Ноги Чжу-Чжу Цин внезапно потеряли свою силу, и она тут же упала на землю. Рев. Свирепый тигр взволнованно зарычал, потому что эта человеческая девушка наконец сдалась. Он весело провел время, дразня ее, но пришло время для пира. «Я не хочу умирать», — пробормотала Чжу-Чжу Цин, глядя на приближающиеся острые когти. Она вдруг вспомнила мальчика со светлыми волосами и не смогла сдержать слез. «Где ты, когда ты мне нужен больше всего?» Она стиснула зубы и закрыла глаза. Когти почти достигли ее тела, но внезапно перед ней появился силуэт. «Фу, это очень близко». Юньлун посмотрел на коготь в своей руке. Чжу-Чжу Цин открыла глаза и посмотрела на Юньлун затуманенным взглядом. «Кто ты такой?» Она спросила. «Я, Хаэм, человек, который случайно проходил через этот лес». Юньлун ответил с улыбкой на лице. «Ну, давай сначала победим этого маленького кота». Он продолжил, переводя взгляд на зверя духа, который, похоже, еще больше разозлился после того, как Юньлун назвал его маленьким котом. Рев. Свирепый тигр зарычал в гневе, но это не повлияло на Юньлуна, потому что такой вид запугивания на него не подействует. Юньлун немедленно ударил духа зверя по лицу и пробормотал. Взрывной удар. Бум. Треск. Способность духовной кости Юньлуна взрываться прямо ударила зверя духа в лицо и отбросила его от них. «Ну что ж, теперь ты в безопасности». Юньлун обернулся и улыбнулся Чжу-Чжу Цин, которая смотрела на него с шоком в глазах. Глава 86. «Ты можешь мне помочь?» Чжу-Чжу Цин на мгновение застыла в оцепенении, потому что сцена перед ней выглядела нереальной. Мальчик примерно того же возраста, что и она, сразил могущественного духовного зверя всего одним ударом. «Эй, ты в порядке?» Юньлун подошел к Чжу-Чжу Цин и несколько раз помахал рукой перед ее лицом, что вывело ее из задумчивости. «Я в порядке», — тихо ответила Чжу-Чжу Цин, скрывая легкую травму на правой ноге. Юньлун покачал головой и резко схватил ее раненую ногу левой рукой, что заставило девушку немного взволноваться, но, к ее удивлению, она сразу же исцелилась, как только белый свет коснулся ее. «Спасибо». Чжу-Чжу Цин поспешно отдернула ногу от стыда и вежливо склонила голову перед ним. «Ни за что, я думаю». Юньлун, естественно, ответил, спокойно глядя на окружающее, которое внезапно затихло после того, как он победил зверя духа тигра. «Четыре? Нет, их шесть». Он добавил, слегка нахмурившись, потому что несколько духов зверей были готовы устроить им засаду. У Юньлуна не было проблем с их убийством, но по какой-то причине он не хочет слишком сильно демонстрировать свою силу перед Чжу-Чжу Цин. «Нас окружили. Ты можешь встать?» — внезапно спросил Юньлун, снова переводя взгляд на Чжу-Чжу Цин. Чжу-Чжу Цин только кивнула головой и попыталась поднять свое тело, но, к сожалению, все ее тело уже потеряло свою силу из-за частых уклонений, которые она делала минуту назад. «Я не могу пошевелиться», — сказала Чжу-Чжу Цин мягким голосом. «Все в порядке, я понесу тебя на спине». Юньлун поднял ее тело и положил себе на спину, что еще больше взволновало Чжу-Чжу Цина. «Крепко держись за мою одежду, хорошо?» Он продолжил, на что Чжу-Чжу Цин ответила твердым кивком. Юньлун немедленно отошел от этого места и немного посмотрел на зверя духа тигра, который, несомненно, был жив, потому что он не слышал никаких уведомлений от своей системы. Он вдруг прикинулся мертвым. «Ха!» — ухмыльнулся Юньлун, слегка помахав пальцем, отчего в сторону тигра полетела струйка гнилого пламени. «Я немного увеличу свою скорость, так что приготовься к этому», — внезапно проинструктировал Юньлун, используя свою теневую вспышку на более продвинутом уровне. Чжу-Чжу Цин крепко обняла тело Юньлуна и не поняла, что тигр, который чуть не убил ее несколько секунд назад, превратился в замерзшую статую и рассыпался в ледяную пыль. «Вы убили один свирепого тигра. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Вы сожрали часть души, духа и духовной энергии свирепого тигра. Вы приобрели навык «Могучий рев». Юньлун проигнорировал свою систему и быстро двинулся через лес, не встретив ни одного духовного зверя. «Теперь мы в безопасности», — сказал Юньлун, издавая фальшивый вздох облегчения. «Мы», — Чжу-Чжу Цин немного приоткрыла глаза и заметила, что они уже были в другой части леса, что поразило ее, потому что она потратила бы по крайней мере несколько часов, чтобы добраться до этого места. «Является ли он мастером духа вспомогательной и ловкой системы?» — внезапно задалась вопросом Чжу-Чжу Цин, но сцена, когда Юнь Лун запустил гигантского тигра одним ударом, все еще была свежа в ее памяти. Нет, он должен быть мастером духа системы атаки. Она опровергла свою догадку и слегка приоткрыла глаза, чтобы увидеть лицо Юнь Луна. «Где в этом лесу безопасная зона?» – спросил Юнь Лун, переводя взгляд на Чжу Цин, что вызвало у нее панику, когда она резко спрятала от него лицо. «Эн на север», – ответила Чжу Цин, чувствуя некоторое смущение в своем сердце после попытки взглянуть на Юнь Луна. Юнь Лун только слегка усмехнулся и двинулся на север, что удивило его, потому что красивое озеро, окруженное цветочными полями, сразу же приветствовало их, когда они прибыли в этот район. «Это прекрасное место», – прокомментировал Юнь Лун, рассматривая кристально чистое озеро, в котором отражаются белые облака в небе. «Ты никогда не видел такого озера?» – спросила Чжу Цин, глядя на озеро, которое не выглядит чем-то особенным, поскольку она видела его много раз за несколько лет. «Ну, я никогда раньше не видел ничего подобного», – ответил Юнь Лун, расплываясь в улыбке, которая на мгновение ошеломила Чжу Цин. «Это так?» – тихо прокомментировала Чжу Цин, но она чувствует себя немного счастливой, глядя на реакцию Юнь Луна. «Хаэм, это твой дом?» Юнь Лун указал пальцем на маленький белый домик у озера, окруженный цветочными полями и гигантским деревом сбоку. «Мм, это мой дом!» Чжу Цин кивнула головой, чувствуя легкую ностальгию, потому что, когда она увидела белый дом, она увидела, как ее младшая я встречается с белокурым мальчиком. Юнь Лун привел ее в белый дом, и ее тут же остановили несколько мужчин в черном, и он знал, что это охранники Чжу Цин. «Он безопасен», — сказала Чжу Цин, глядя на людей в черных капюшонах. «Он не только спас меня от духа зверя, но и исцелил меня». Она твердо продолжила, что заставило Юнь Луна слегка покачать головой. Люди в черных капюшонах на мгновение притихли и сразу же скрылись из виду, но Юнь Лун может сказать, что они осторожно наблюдали за ним из тени. «Так и есть?» – спросила Юнь Лун, медленно направляясь к дому Чжу Цина. «Это мои охранники». Чжу Цин ответила с холодным выражением на лице. «Но они были не на твоей стороне, когда ты сражалась с этим тигром?» Юнь Лун спросил, нахмурившись, но Чжу Цин не ответила ему и почему-то замолчала. «Прости, кажется, я спросил что-то личное». Он продолжил извиняющимся тоном. «Все в порядке». Чжу Цин слегка покачала головой. Когда они подошли к дому, к ним внезапно подошла горничная с озабоченным выражением на лице. «Юная леди, вы в безопасности», — сказала она. «Кто ты такой?» Затем она заметила присутствие Юнь Луна, что насторожило ее. «Он мой спаситель», — ответила Чжу Цин, спрыгивая со спины Юнь Луна, потому что несколько секунд назад она восстановила свои силы. Горничная на мгновение уставилась на Юнь Луна и улыбнулась Чжу Цин. «Я приготовлю для вас ванну, юная леди», — весело сказала она. Когда служанка ушла, чтобы приготовить ванну для Чжу Цин, Юнь Лун вдруг прокомментировал. Ее улыбка фальшивая. «Я знаю», — спокойно ответила Чжу Цин, глядя на спину своей служанки. «Ты знаешь», — Юнь Лун отреагировал на это слегка удивленным выражением лица. Чжу Цин несколько раз вздохнула и перевела взгляд на Юнь Лун. «Могу я узнать ваше имя?» — вдруг спросила она. «Конечно, меня зовут Юнь Лун». Юнь Лун спокойно ответил с улыбкой на лице. «Понятно, Юнь Лун». Чжу Цин на мгновение задумалась о чем-то и твердо посмотрела на него. «Юнь Лун, ты можешь мне помочь?» Глава 87. «Просьба». Чжу Цин несколько раз слегка вздохнула и твердо посмотрела на Юнь Лун своими черными глазами. «Юнь Лун, ты можешь мне помочь?» Сказала она. «Помочь тебе?» Юнь Лун наблюдал за ее решительным выражением лица с веселым чувством в сердце, потому что он не ожидал, что она попросит что-то подобное. Несмотря на то, что он забыл о нескольких персонажах в этом мире, Юнь Лун все еще помнит историю жизни Чжу Цин. «Ты уверена, что тебе нужна моя помощь? Я имею в виду, что мы встретились всего несколько минут назад», сказал Юнь Лун со странным выражением на лице. «Кроме того, я даже не настолько силен, чтобы помочь тебе, ты же знаешь», солгал он так же легко, как дышал, но взгляд Чжу Цин даже не дрогнул. Чжу Цин слегка покачала головой и вздохнула. «Не имеет значения, силен ты или нет», она спокойно ответила. «Я просто хочу, чтобы ты мне помог». Затем она спокойно добавила, что на мгновение заинтриговала Юнь Луна. Юнь Лун спокойно посмотрела в черные глаза Чжу Цин и внезапно прикрыл рот, чтобы скрыть ухмылку на лице, но несколько смешков вырвались, что смутило ее. «Юнь Лун, Чжу-Чжуцин наклонила голову. «Конечно, я помогу тебе», — внезапно сказал Юньлун, и глаза Чжу-Чжуцин заблестели. Чжу-Чжуцин хотела что-то сказать, но служанка внезапно подбежала к ним и сразу же улыбнулась ей. «Юная леди, ваша ванна готова», — сказала она. «Я расскажу тебе больше позже», — сказала Чжу-Чжуцин, кивнув Юньлуну и отойдя от них. «Пожалуйста, проводите моего спасителя в гостиную», — она тихо инструктировала, спокойно глядя на горничную. «Предоставьте это мне, юная леди». Горничная весело откликнулась. Она молча посмотрела на спину Чжу-Чжуцин и перевела взгляд на Юньлуна, что заставило ее немедленно изменить выражение лица. «Следуйте за мной», — холодно сказала она, направляясь к дому. «Она даже не скрывает этого, ха», — подумал Юньлун, размышляя о чем-то. Он последовал за служанкой и заметил, что ее лицо чем-то похоже на лицо бывшей служанки Чжу-Чжуюнь. «Понятно, так вот почему», — подумал Юньлун. «Мало того, что Чжу-Чжуюнь хочет все знать о своей младшей сестре, но она также хочет саботировать ее, потому что только один из них может выжить, чтобы получить королевское положение. Вот почему охранники не были на ее стороне», — подумал Юньлун, думая о том, насколько хитра Чжу-Чжуюнь. Они вошли в дом, и непринужденного вида комната с черными коврами, несколькими диванами и столом посередине сразу же приветствовала их. «Это та самая комната?» — спросила горничная. «Юная леди будет здесь через несколько минут, так что ничего не трогайте, пока она не придет». Она продолжила с суровым выражением на лице, но Юньлун откровенно проигнорировал ее, так как уже сидел на диване. «Хорошо», — ответил Юньлун, махнув ей рукой и медленно отвернувшись, чтобы осмотреть комнату. Поведение Юньлуна покоробило ее, потому что она никогда не видела гостя, который был бы так невежлив в чьем-то доме. «Где же эта мрачная девушка нашла этого грубого парня?» — откровенно подумала она, стиснув зубы, не подозревая, что Юньлун может легко читать ее мысли с помощью телепатии. «Я сообщу об этом юной леди Чжуюнь», — продолжила она, выходя из комнаты, неизвестная ей. «Когда она сообщит о Юньлуне Чжу-Чжуюнь, это вызовет что-то в голове этой девушки. Она даже не спросила меня, хочу ли я выпить или нет». Юньлун разочарованно покачал головой и поставил ей минус в адрес горничной. Служанка, которая слышала слова Юньлуна, только холодно фыркнула на него. «Хаэм, бессовестный», — она ответила. Когда служанка ушла, Юньлун откинул голову на спинку дивана и закрыл глаза. «Мрачная девчонка, да», — подумал он. Через несколько минут в комнату вошла Чжу-Чжуцин со слегка влажными волосами. На ней была новая одежда, черная украшенная мантия с символом головы кошки на груди. «Юньлун заснул», — подумала Чжу-Чжуцин, глядя на Юньлуна, который, естественно, положил голову на диван. Она подошла к нему и посмотрела ближе к его лицу, но Юньлун внезапно открыл глаза, что поразило ее. «Наконец-то ты пришла», — сказал он, слегка зевая. «Я, мне очень жаль», — Чжу-Чжуцин ответила, заикаясь, сидя на диване перед Юньлуном. «Нет, все в порядке, мне просто стало немного скучно». Но Юньлун улыбнулся ей, и Чжуцин стало жаль его. «А теперь, может, продолжим наш разговор», — добавил он, на что Чжуцин ответила кивком. Чжу-Чжуцин объяснила Юньлуну свой план и предложение, которые он медленно выслушал. Наконец, после нескольких минут разговора, она остановилась и с надеждой уставилась на него. «Итак, проще говоря, ты хочешь, чтобы я увез тебя отсюда?» — сказал Юньлун, глядя на Чжу-Чжуцин, которая твердо кивнула ему головой. «Я больше не хочу оставаться в этом месте», — Чжу-Чжуцин спокойно ответила, вспомнив свою семейную традицию, согласно которой ей нужно убить свою старшую сестру, чтобы получить королевское положение. «Я больше не могу жить в этом месте», — она продолжала, опустив голову и обхватив себя руками, которые почему-то дрожали. Юньлун спокойно наблюдал за ее лицом, и он может сказать, что она не лгала ни о чем, что сказала ему, но это не значит, что он немедленно согласился бы на ее просьбу. «Кстати, ты так и не назвала мне своего имени», — Юньлун снял напряжение, заставив Чжу-Чжуцин немедленно поднять на него взгляд. «А, точно, я никогда не называю тебе своего имени», — сказала Чжу-Чжуцин, слегка покраснев. Она немного успокоилась и сказала: «Меня зовут Чжу-Чжуцин». «Чжу-Чжуцин, какое красивое имя». Юньлун отреагировал с улыбкой на лице, что снова заставило ее немного смутиться. «Разве?» — тихо ответила Чжу-Чжуцин мягким голосом и не заметила, что ее уши слегка покраснели. Юньлун также каким-то образом представил себе хвост, машущий за ее спиной, когда она была смущена. Она девушка-кошка, застенчивая, если быть точным, подумал он. Ну, насчет оплаты, внезапно сказал Юньлун, на что Чжу Цин внезапно отреагировала, схватив его за руки. Я могу заплатить тебе золотыми монетами. Если бы ты этого не хотел, я бы сделал все, что угодно, лишь бы ты вывел меня из этого места, заявила Чжу Цин, что вызвало слабую улыбку на лице Юньлуна. Это гораздо проще, чем я ожидал, внезапно подумал Юньлун, поскольку он сделал всего несколько вещей, чтобы завоевать ее доверие. Все, что угодно, спросил он немного неуверенно. Все, что угодно, за исключением чувственных актов, застенчиво ответила Чжу Цин. Глава 88. Принятие. Что-нибудь, спросил Юньлун с вопросительным выражением на лице. Все, что угодно, за исключением чувственных актов. Чжу Цин застенчиво ответила с покрасневшим выражением лица, которое почему-то делало ее такой очаровательной. Юньлун слегка усмехнулся, услышав вторую часть ее слов. Затем он уставился на Чжу Цин с веселым выражением на лице. «Конечно, я помогу тебе», — сказал Юньлун, и глаза Чжу Цин сразу же заблестели. «Но, ты должна стать моей служанкой», — резко продолжил Юньлун, что на мгновение застало Чжу Цин врасплох. Чжу Цин предположила, что он попросит что-то нелепое, но стать горничной. «Горничная, только это?» — спросила Чжу Цин, слегка нахмурившись. «Ан, вы, ребята, уже знаете об этом, верно?» «Ну что ж», — Юньлун пожал плечами. Чжу Цин на мгновение задумалась и спокойно посмотрела на Юньлуна, который слегка ухмыльнулся ей без каких-либо злых намерений. «Тебе не нужны золотые монеты?» — тихо спросила она, на что Юньлун ответил кивком. «Они мне не нужны», — честно ответил Юньлун. Юньлун не очень заботился о золотых монетах, потому что у него была тонна их в инвентаре. Его целью было контролировать Звездную Империю Ло, поэтому иметь Чжу Цин в своей фракции – это приоритет, а не куча блестящих монет. «Я только хочу, чтобы ты была моей служанкой», – спокойно заявил Юньлун. «Но, позволь мне напомнить тебе кое о чем. Мы никогда раньше не встречались, поэтому, пожалуйста, хорошенько подумай о своем решении, потому что, если ты решишь стать моей горничной, пути назад нет». Он продолжал с торжественным выражением лица. Юньлун сказал это заявление, чтобы спровоцировать спокойствие Чжу Цин, но, к его удивлению, эта девушка все еще смотрела на него твердым взглядом. Чжу Цин внезапно бросилась вперед и крепко схватила его за руку. «Я буду твоей служанкой, поэтому, пожалуйста, выведи меня отсюда», — тихо сказала Чжу Цин. Юньлун был в восторге от реакции Чжу Цин и спокойно ответил ей улыбкой. «Конечно, раз уж ты согласилась, хочешь, чтобы я сделал это сейчас?» — он спросил. «Хаэм, что ты имеешь в виду?» Чжу Цин слегка нахмурилась. Юньлун внезапно поднял правую руку в воздух, и появились бесчисленные золотые нити, которые сразу же прошли через весь дом. «Юньлун?» — Чжу Цин в замешательстве наклонила голову. Не только поступок Юньлуна поразил ее, но и когда она собиралась спросить об этом, многие мужчины в черных капюшонах внезапно упали с потолка и застонали от боли. У них были довольно серьезные травмы их тел, и это было потому, что Юньлун напал на них очень быстро. Что с ними случилось? Чжу Цин посмотрела на людей в черных капюшонах и тут же слегка поморщилась. «Ну что ж, мне не нравится, когда кто-то подслушивает мой разговор, поэтому я немного наказал их», — ответил Юньлун, затягивая золотые нити на телах мужчин в черных капюшонах. «Ты ведь не против, что я это делаю, правда?» — он продолжил спокойным тоном. «В конце концов, они не на твоей стороне». Чжу Цин внезапно замолчала и спокойно уставилась на мужчин в черных капюшонах со сложным выражением на лице. Несмотря на то, что эти охранники являются ее охранниками по формальному соглашению, они являются секретными агентами ее старшей сестры. Она притихла из-за того, как небрежно Юньлун победил группу могущественных мастеров духа, что выглядит нелепо. Тем не менее, она знает, что это искренне и просто произошло буквально у нее на глазах. «Что ты собираешься с ними делать?» — тихо спросила Чжу Цин, внутренне вздохнув в своем сердце. «Я не знаю. Почему бы тебе не решить это за меня?» — отреагировал Юньлун, затягивая золотые струны, отчего один из мужчин в черном капюшоне застонал от боли. «Пожалуйста, убей их», — неожиданно сказала Чжу Цин резким, но холодным тоном. «Хаэм?» Юньлун, не ожидавший такого ответа, не мог не посмотреть на нее с удивлением. «Они агенты моей сестры. Оставлять их в живых, когда мы собираемся убежать, нехорошо для меня, поэтому лучше убить их сейчас», заявила Чжу-Чжу Цин со спокойным выражением лица, непоколебимая в своем решении убивать людей. Услышав ее слова, Юньлун слегка хихикнула и сказал: «Очень хорошо». Несмотря на то, что она была более настойчивой, чем он думал, Юньлун все же схватил ее за руку и убил людей в черных капюшонах, отрубив им головы своими золотыми режущими нитями. «Вы убили один короля духов, вы убили один духа предка, ты убил, смертный грех, чревоугодие активировано, вы поглотили частичку души, духа и духовной энергии, у тебя есть, вы приобрели духовное отслеживание, утечка жизни, улучшение тела, воздушные прогулки, взрыв мести навыки, вы получили серебряную цепочку души боевую душу». «О, у меня есть боевая душа», удивленно подумал Юньлун, потому что за последние 2 года у него никогда не было боевой души, хотя он убил много людей. Юньлун приобрел боевую душу «Золотая нить» после убийства нескольких неизвестных убийц, которые преследовали Сяою и ее мать. Он слил недавно обретенную боевую душу со своим носовым платком, что неожиданно увеличило его прочность и способность для носового платка, но Юньлун не осознавал этого, пока не получил свой 3-й навык духа. Когда Юньлун был занят своим системным уведомлением, тело Чжу-Чжу Цин по какой-то причине дрожало от холода, она пыталась успокоиться, но ее тело по какой-то причине продолжало дрожать. «По крайней мере, этим я могу кое-что подтвердить. Юньлун достаточно силен, чтобы легко убить короля духов», подумала Чжу-Чжу Цин. Чжу-Чжу Цин сдержала дыхание, чтобы успокоиться, когда почувствовала легкую тошноту, и это произошло потому, что она никогда не видела, чтобы кого-то убивали у нее на глазах. «Мы не можем отпустить мою горничную, потому что она донесет на тебя моей сестре», вдруг сказала она с торжественным выражением лица. «Не волнуйся, я уже разбираюсь с этим», спокойно ответил Юньлун. «Чжу-Чжу Цин, ты неожиданно спокойна», резко прокомментировал он, глядя ей в лицо, на что Чжу-Чжу Цин ответила покачиванием головы. «Я знала, что в конечном итоге что-то подобное произойдет в будущем», Чжу-Чжу Цин спокойно ответила, «потому что, чтобы получить королевское положение, ей нужно было убить свою старшую сестру. Вот почему я уже подготовилась». Она твердо продолжила. «Вот как», — ответил Юньлун, небрежно пожимая плечами, и быстро сжег трупы до пепла. «Прежде чем мы уйдем, я возьму с собой несколько вещей», — внезапно сказала Чжу-Чжу Цин, выходя из гостиной. Юньлун заметил, что руки Чжу-Чжу Цин дрожали с самого начала, но он не стал комментировать это, потому что даже Бай Сюэ, которая никогда никого не убивала, сразу же вырвала после того, как она убила бродячего бандита. «На данный момент ей нормально бояться», — подумал Юньлун, слегка качая головой и глядя в окно, где он мог видеть темные облака в небе. Юньлун подождал несколько минут, и Чжу-Чжу Цин вышла из комнаты с несколькими мешочками.